Хэм делает шаг наверх. Поначалу Хэм не хотел знакомиться с многочисленными друзьями Виты и ходить на вечеринки с деятелями искусства. Он отказывался, но Вита убеждала, что это полезно и ему лично, и его политической карьере. «Слушай, Вита», — говорил он, — «да я среди них буду не в своей тарелке. Почему? У меня очень славные друзья, и денег на хорошие дела не жалеют. Почему ты упрямишься?» «Потому что не хочу очутиться среди людей, которые глядят с презрением, говорят через губу, держат меня за дурака». «Хэм, ты губернатор штата. Никто тебя дураком не считает. Неважно, чего я губернатор. Я прекрасно знаю, что они думают. Видал я таких еще в колледже. Видал, как они гоняют на своих крутых машинах, вступают в свои крутые братства. Меня на эти их собрания разве что официантом допустили бы. Всегда ненавидел этих напыщенных, тошнотворных ублюдков. Я хотел получить диплом, как любой из них, только у меня не было богатого папочки, чтобы оплатил обучение, и пришлось бросить. Единственное, чему обучился, это продавать трактора. Как я мог общаться с теми, кто у тебя в друзьях? И что, это до сих пор тебя задевает? Диплом никого не делает умнее или интереснее, Хэм. Погляди на себя, погляди, чего ты достиг. Большинство тех парней, с кем ты учился, с радостью поменялись бы с тобой местами. Тогда он кое в чем признался. Не только в дипломе дело, Вита. Эти богатые мальчики 4 года ничего не делали. Только заводили друзей и учились, как вести себя на приемах. Я им завидовал. Я работал с 13 лет. Никакой общественной жизни не вел. А к черту, Вита! Сказать по правде, я трушу. Ляпну что-нибудь или не той вилкой воспользуюсь. Мне комфортнее с такими, как Родни. Я знаю, что они не станут надо мной смеяться. Они и сами не умеют себя вести. Она покачала головой. Милый, я еще не встречала людей, которых было бы так трудно продвигать. Но я все равно это сделаю. Хэм продолжал сопротивляться, Вита настаивать, пока он не пообещал иногда показываться в обществе. Месяц спустя Вита ждала его у себя дома. Он пришел ужасно довольный, сел, ослабил узел галстука и положил ноги на кофейный столик. «Ну и как я? Ты был прекрасен. Все в тебя просто влюбились». Весь вечер подходили ко мне и говорили, как очарователен губернатор, да какой он красавчик, серьезно, что ли? Он принял стакан с вином. Да, я тобой очень гордилась. А тебе не показалось, что я разговаривал слишком громко или еще чего? Нет. А не глупо я смотрелся в этом обезьяньем костюме? Надо мной не смеялись, нет? Ни одна душа. Знаешь, Вит, я должен сказать, я немного удивлен. Этот Питер Уиллер вполне нормальный парень. Если поближе с ним познакомиться, верно? Мне даже теперь жаль, что я такое про него говорил. Я рада, что он тебе приглянулся. Он в самом деле хороший человек, как и его жена. Знаешь, что он мне сказал, Вита? Нет, что? Он сказал, что завидует моей способности ладить с людьми. Сказал, жаль, что ему само все досталось, что лучше бы он вкалывал, как я, чтобы у него был шанс пробиться самостоятельно, как я. Хэм посмотрел на нее озадаченно. «Ты представляешь? Я ему завидовал, а он все это время мне». Через некоторое время Родни, которому делать было нечего, кроме как быть под рукой, когда Хэму приспичит поболтать, бодро ворвался в кабинет министра юстиции. Вендел Хьюитт оторвался от бумаг на столе, глянул на него и сказал: «Входи, закрой дверь, надо поговорить». Родни сел. «Чего?» «Знаешь, он только нас двоих тут и слушает. Честно говоря, я за него немного волнуюсь. Думаю, надо нам с тобой усадить его и побеседовать». «О чем?» «Обо всей этой беготне по вечеринкам. По-моему, он как-то излишне увлекся светской жизнью. Об этом уже в газетах пишут. Если он не будет осторожен, то разозлит тех, кто за него голосовал». Родни отмахнулся. «Да ну, об этом не волнуйся. Они знают, что под всеми этими костюмами человек их породы». «Уверен?» «Да, черт, конечно. Слушай, у фермеров есть секретный код распознавать друг друга. Их не одурачишь. Они фальшивку замилю чуют, правда? И не забывай, я с ним 100 лет уж знаком. Видел его с этими трудягами? Самое главное, он один из них. А второе, самое главное, он их понимает. Понимает, как они мыслят, чего хотят. И поверь мне, если бы он их не понимал, черт. Скажу даже больше. Не любил, они бы это почуяли. Сейчас они верят, что он за них вступится. Но еще важнее, чтобы верил он. Верил, что встанет за них горой, даже против нас. Думаешь, встанет? Еще бы. Он ведь всерьез говорил о том, что маленького человека не бывает. Это не красивые слова, не игра на публику. Он знает, где у них чешется и как там почесать. Они за него и в горе, и в радости. И он поймет, если слишком далеко зайдет. Ты уверен? По мне так уже зашел. Всех этих людей окружает невидимая линия. Пересечешь ее, берегись, брат. Навсегда с тобой покончат. Но Хэм знает, где она, линия эта. Это как свисток для тренировки собак. Собаки его слышат, а люди нет. Но, несмотря на уверенность Родни, вокруг Хэма погромыхивало. Некоторые начали замечать, что он изменился. Там-сям в передовицах и светской хронике что-нибудь да проскакивало. Говорили, он проводит слишком много времени с элитой и не глядит в сторону тех, кто избрал его на должность. Но прав был Родни. Хэм знал, что сказать и как сказать. В последнем большом выступлении по телевидению перед поездкой в Нью-Йорк на национальный съезд губернаторов он закончил обращение к штату с еле заметным смешком. «Знаете, друзья, похоже, всем не угодишь. Некоторые жалуются, что я в последнее время слишком сблизился с богачами, и я с этим соглашусь. Но позвольте вот о чем у вас спросить. Как иначе я могу следить, чтобы они вас не обворовывали, если совсем не сближаться? Некоторые говорят, что я стал похож на любимую козу леди Астер, имея в виду эту мою новую взбитую прическу и воротничок с пуговицами на концах. Мне самому это все нравится не больше, чем вам, но что поделать, если мода такая? Главное, чтобы в Нью-Йорке не сказали, что губернатор великого штата Миссури – деревенщина и не умеет одеваться. Такого не скажут, пока я занимаю эту должность. Да я жемчужное ожерелье нацеплю, если потребуется. И судя по тому, как идут дела, в следующем году, может, так и придется сделать». Оператор в студии расхохотался. Так же поступило большинство зрителей, и напряжение ушло.